Пьяну она дожала до сердца. А когда он захрипел, с испугу выдернула нож и позвонила в скорую. Скорая, говорили, приехала через 40 минут и сказала, что если бы Валя не выдернула нож, то они бы успели Стаса спасти. Фильм «Ошибки юности» не спасли от начальственного гнева даже объединенные усилия Сергея Аполлинариевича, Герасимова, Марлена Мартыновича Хуциева и других корифеев советского кино. Он был запрещен и даже арестован. По распоряжению Смольного сотрудники питерского КГБ приехали на студию и изъяли не только финальную копию картины, но и все негативные и позитивные пленки, даже шумовую магнитку, отдельную пленку, на которой записывают звуки шагов, свист ветра, скрип двери. А Борис Николаевич Павленок издал приказ по Госкино СССР лишить режиссера Бориса Фрумина права работы в кинематографе, чтобы уже никакая студия, даже самая провинциальная, Ханты Удмуртская, не могла дать ему работу. И потому, когда в ноябре 1978 года я оказался с потоком еврейских эмигрантов в Ладисподе под Римом, Боря Фрумин с женой Наташей прибыли туда вслед за мной с разрывом в несколько дней. И мы вместе гуляли по Риму, вместе давали интервью о нашем убитом фильме итальянскому журналу «Сеттимонате» и почти вместе прибыли в Нью-Йорк, чтобы продолжить тут игру в кино, игру на чужом поле. В Америке. А как вам было в начале эмиграции? Этот вопрос мне задают регулярно, почти на всех интервью и встречах с читателями или просто с бывшими российскими друзьями. Я отвечаю честно и грубо. Херово. Потому что только этим крепким словом можно передать то состояние удара, жесткую реальность эмиграции в абсолютно чужую страну. Все предыдущие, борьба с Софьей Власевной за право выезда, прощание с друзьями, родственниками и возлюбленными, ликвидация всего нажитого, книг, домашнего скарба, интимных и рабочих связей и кое-как наладившегося к 40 годам быта, все это, повторяю, имело некий азартный и отчаянный характер, родственный эйфории и подготовки к полету в космос. Да, были проблемы и переживания, выпустят или не выпустят. Но разве не через то же проходят космонавты? И вылет из Москвы в Вену, и дорога через пол Европы, и 5 месяцев ожидания в Италии разрешения на въезд в Соединенные Штаты Америки. Это тоже было сродни полету. Пусть на нищенском, по западным стандартам рационе, пособия от ХИАСа, организации вот уже больше 100 лет, помогающей евреям-эмигрантам. Но все равно мы летели вперед, в будущее, в сказочную страну Америку. И этот полет был прекрасен. Но вот жарким майским днем я высадился в аэропорту Кеннеди с 2 чемоданами зимней московской одежды, поломанной советскими таможенниками пишущей машинкой Эрика и $8 в кармане. И что? С таким же успехом я мог высадиться в Сахаре или на Луне или на 7-м кольце Сатурна. Правда, я... и не ждал, что меня тут будут встречать цветами и оркестром. Больше того, я еще в Москве уверял себя и всех своих друзей, что все, с кино я закончил. Ну кому в Америке нужен сценарист, который пишет по-русски?